Для индуистов они являются средоточием вечных истин. Веды огромны, в них десятки тысяч стихов. С самого начала священнослужители, брахманы, стали запоминать их и передавать своим ученикам из поколения в поколение в устной форме. Тексты вед были записаны лишь спустя много веков после их создания. Что делают боги? Веды имеют культовое назначение. Они учат, какие движения и слова следует повторять во время религиозных обрядов. Если что-то сделано не так, то боги не проявят милость и не исполнят просьбу молящегося. Боги периодически создают мир и борются против темных сил, которые стремятся разрушить царящий в мире порядок, поэтому так важно угождать богам, приносить дары и жертвы. Три сонма богов — земные, атмосферные и небесные — соответствуют трем мирам Вселенной — земле, воздушному пространству и небесам. Согласно древней книге гимнов Ригведе, существует 33 бога. Но в некоторых гимнах речь идет о 3339 божествах. В зрелом индуизме главенствует триада богов — Тримурти. Благородный Индра. Индра — бог войны, повелитель грома и молнии. Он способен на великие подвиги, особенно если перед этим выпьет сомы — священного напитка, который дарует силу и бессмертие. Его почитают и как бога плодородия, ведь именно он вернул земле речную воду, необходимую для того, чтобы земля давала богатый урожай. Бог воин. Индра прежде всего воин. Этот бесстрашный, победоносный бог участвует в многочисленных сражениях против демонов и иноземных завоевателей Индии. Индра вооружен молнией, иногда его сопровождают ураганные ветры, маруты. Он разъезжает на белом боевом слоне с шестью клыками, айравате. Священнослужители, брахманы, возносят Индре хвалы и молят о победе над врагом. Если их моления совершены по всем правилам и чистосердечны, Бог дарует победу в битве. Этот великодушный, благородный Бог чаще остальных упоминается в текстах Вед. Страж рек. Для жителей Индии очень важна речная вода. Она орошает землю и делает ее плодородной. Без воды наступает голод. Однажды страшный змей Вритра ложится поперек потока и своим телом преграждает течение рек. Индра решает освободить попавшие в плен воды. Он разрубает Вритру пополам. Тело чудовищного змея уходит под воду, а реки, наконец, устремляются к морю. Так Индра позволяет семи священным рекам вновь орошать земли Индии. Бог огня Агни. Агни — бог огня, домашнего очага и жертвенного костра. Он рождается всякий раз, когда загорается огонь. Бог Агни — защитник людей. Он дает им свет, тепло, позволяет варить еду и общаться с богами. Кто такой Агни? Бог Агни присутствует во всем, что горит. Его можно видеть в молниях, в солнечном тепле, в каждом доме, где зажжен очаг. Агни бывает даже в животе людей, когда они съели пищу и переваривают ее. Агни такой добрый, что он по собственной воле приходит к людям, чтобы им помогать. Жертвенный огонь. Благодаря Агни люди могут общаться с богами. Во время религиозных церемоний священнослужители разжигают костер. Они бросают в него пищу, произнося имя бога, которому ее предназначают. Агни берет эти гостинцы и возносит их на небо в виде дыма, доставляя именно этому богу. Вот почему Агни считают посредником между людьми и богами. Очистительный огонь. Агни ведает, кто прав, а кто виноват. Если человек, которого подозревают в злодеянии, невиновен, он может доказать это, бросившись в огонь и выйдя из него живым. Это испытание Божьим судом. Огонь Агни испепеляет пороки. Он очищает все, к чему прикасается. Этим объясняется индуистская традиция сжигать тела умерших. Создание мира. В индуистской мифологии есть несколько версий создания мира. Вот две наиболее распространенные. Золотое яйцо. В одном из мифов говорится, что изначально существовала только вода.